Глава 39. 3 сентября, вторник. Через полтора часа после утреннего брифинга Рой Грейс стоял у двери кабинета Кассиана Пью. Он давно привык к этой игре. Помощник главного констебля частенько вынуждал его ждать не меньше часа, и лишь по одной причине. Пью мог себе это позволить. Он демонстрировал власть, но при случае Грейс не упускал возможности отыграться. Детский сад. К начальнику он явился чуть позже половины одиннадцатого и с тех пор полчаса топтался у двери. Наконец из приемной выглянул секретарь Пью. «Шеф говорит, вы можете войти». Зазвонил рабочий телефон. Грейс не стал отвечать. Он вошел в приемную, и тут раздался сигнал его личного телефона. Мельком глянув на экран, Грейс сбросил звонок. Мистер Безупречность сидел за столом, изучая что-то на экране монитора. Он обошелся без приветственной улыбки, лишь спросил, не поднимая глаз. «Ну, лучше скажи, что принес интересные новости, Рой». «Так и есть, сэр». «Куда интереснее, чем ты можешь себе представить». «Очевидно, пороховая бочка под Кассианом Пью еще не взорвалась, но взорвется со дня на день». Закрыв за собой дверь, Грейс проследовал в центр кабинета и замер. Как и ожидалось, его не пригласили занять одно из двух кресел, поэтому он сел без приглашения. «Может, введешь меня в курс дела?» — спросил Пью, по-прежнему глядя в экран. «Видать, там происходило что-то поважнее беседы с подчиненным». К радости Роя, агрессивный и пренебрежительный настрой Пью улетучивался по мере того, как начальник выслушивал рапорт о событиях последних суток и обнаруженных уликах, о которых Грейс рассказывал по нарастающей, от незначительных к более важным. Зазвонил телефон, и Рой снова сбросил звонок. «Надеюсь, это не показная добродетель», — заметил Пью, дослушав рассказ до конца. Его корпоративный новояз постоянно сбивал Грейса с толку. Да и сам Пью, похоже, не знал значения подобных фраз. Это и впрямь влияет на угол зрения. «У окулиста я побывал пару месяцев назад», — шутливо заметил Рой. Его телефон пиликнул, давая понять, что на голосовую почту пришло новое сообщение. Пару секунд Пью сверлил его взглядом. «По-твоему, это смешно? Последнее время ты ведешь себя как клоун». «Что смешного может быть в убийстве, сэр? Думаешь, мы имеем дело с убийством?» «На это указывают все улики», — терпеливо ответил Грейс. «Если только у вас нет версии получше, или, по вашему мнению, я что-то упустил?» «Ступай, занимайся делом», — отмахнулся Пью, возмущенный его поведением. И, как подумал Рой, собственным недопониманием ситуации. Начальник придвинулся к столу и застучал по клавиатуре, вновь увлекшись чем-то на экране. Разговор окончен. Рой Грейс вышел, притворил дверь и направился к лестнице. Страшно хотелось узнать, кто так настойчиво звонил, но Грейс понимал, что в непосредственной близости от кабинетов главного констебля, его помощника, двух заместителей, а также секретаря и делопроизводителя Пью, о приватности не может быть и речи. Наконец, выудив из кармана рабочий телефон, он хотел было нажать на кнопку голосовой почты, но услышал, как кто-то поднимается ему навстречу. На лестнице появились двое мрачных констеблей в форме и белых фуражках дорожной полиции. Грейс узнал обоих, Трандл и Эдвардс. «Сэр», — заговорил Трандл, — «нам сказали искать вас на этом этаже». При прошлых встречах полицейский вел себя вежливо и дружелюбно. Но сегодня от его тона скрутило живот. Будто внутри у Грейса опрокинулось ведро ледяной воды. Древняя полицейская примета: если двое констеблей в белых фуражках стучатся в дверь посреди ночи, добра не жди. Если в первой половине дня — тоже. «Ричард», — произнес Грейс, слыша в голосе нетипичную дрожь. «Здравствуй». «О, Господи! Что-то случилось с Клио по пути на работу?» «Что привело вас в эти священные пределы?» «Надо поговорить, сэр», — — ответил Трандал. «Нельзя ли уединиться? Быть может, спустимся?» «Да, да, конечно». Рой последовал за ними вниз по лестнице. Все трое остановились в коридоре, полном закрытых дверей. «Случилось что-то страшное. Господи, прошу, только не Клио». «Сэр, сожалею, но ваш сын Бруно стал жертвой дорожного происшествия». Чтобы осознать услышанное, Грейсу потребовалось несколько секунд. «Что? Я высадил его возле школы. Своими глазами видел, как он ушел за ворота. Вы, должно быть, ошиблись, то есть... Не может такого быть, у него уроки с утра до вечера». По форме одежды мы поняли, что мальчик из школы неподалеку, и учитель опознал его на месте происшествия, сэр. «Опознал?» У Грейса подкосились ноги, и он прислонился к стене. «На месте происшествия учитель? Что это я... Что вы имеете в виду?» «На данный момент мы почти ничего не знаем, сэр». «Как он?» — выдавил Грейс. «Без сознания, сэр. Его доставили в королевскую больницу графства Суссекс». «Каким образом он, черт возьми, сбежал из школы?» «Простите, но этого мы не знаем. С вами пробовал связаться инспектор Бикс. Мы стали вас искать, и в убойном сказали, что у вас тут встреча». «Бруно, ты уверен, что это он?» — прошептал Грейс, понимая всю бессмысленность вопроса. «Да, сэр, боюсь, он в скверном состоянии. Очень серьезные травмы», — тихо ответил Трандал. «Говоришь, он без сознания?» Оба полицейских кивнули. «Совершенно верно», — сказал Трандал. «Примерно час назад его доставили в больницу на вертолете скорой помощи. Степень повреждений нам неизвестна, но врачи говорят, что его жизнь под угрозой, и вас надо немедленно доставить в больницу». «Как это произошло?» — опустошенно спросил Рой Грейс. «Мы знаем лишь, что водителя проверили на содержание алкоголя в крови с отрицательным результатом, и теперь его допрашивает дорожный патруль. Инспектор Бикс разрешил доставить вас в больницу в срочном порядке с включенной сиреной и вашу жену, если она сможет приехать». Грейса затрясло. Присущего ему самообладания как не бывало. «Спасибо», — слабо кивнул он. «Машина у входа». Грейс проследовал за ними по коридору и вышел под легкий дождь. Эдвардс открыл заднюю дверцу автомобиля. Грейс забрался в салон. Полицейские помогли ему пристегнуться, после чего Трандал сел за руль, а когда они миновали шлагбаум, Эдвардс включил мигалку и сирену. «Ребята, что еще вам известно о случившемся?» — спросил Грейс. Пип Эдвардс, интеллектуал, до службы в полиции, работавший инженером, повернулся к нему и ответил. «Пока рано о чем-то говорить, сэр. Один из свидетелей видел, как мальчик вышел на проезжую часть, глядя в телефон. Но сами знаете, показания очевидцев ДТП зачастую бывают недостоверны». Грейс кивнул. На глаза навернулись слезы. Он набрал номер Клио, всей душой надеясь, что она не занята и звонок не уйдет на голосовую почту. К его облегчению Клио ответила после второго гудка. Завершив звонок, Рой попросил Трандла заехать за ней в морг.